Глава вторая. Продолжайте. Елена. Мама дорогая, на глазах у всего кафе, на глазах у дочери я целуюсь с мужчиной, которого вижу впервые в жизни от силы минут 10. Он ужасен, у него шрамы. Я даже не знаю, как его зовут. Какой пример я показываю дочери? А он целует. Долго, жадно, проталкиваясь языком в мой рот, сталкиваясь с моим, кружа вокруг, щекоча нёба, отчего по всему телу идут сладостные импульсы. Я сижу на стуле, а такое ощущение, будто под ногами и попой нет опоры. Чтобы не упасть в пропасть, я хватаюсь за лацканы пиджака этого наглеца, как за спасательный круг, машинально тяну на себя. Прикрыв глаза, парю, забывая обо всем на свете, в том числе и где я. Все мысли выбила одним махом, стоило чудовищу так нахально завладеть моими губами. В нос бьет одуряющий запах классного одеколона, заполняет легкие, впитывается в кожу. Как вкусно! И сам мужчина невероятно вкусный, а его язык вытворяет с моим такое. Это же секс в чистом виде. Тяжелая широкая ладонь опускается на мой затылок. Пальцы зарываются в волосы, притягивают ближе. Плевать на идеально уложенное каре. «Продолжайте!» Мы обмениваемся дыханием. Сердце забывает, что надо биться. Я, парализованная мушкой, попавшейся в сети коварного паука, смиряюсь и предаюсь потрясным ощущениям, что растекаются кайфом по мельчайшим сосудам и венам. Низ живота закручивает, ноет. В конечностях онемение, а в подушечках пальцев приятное покалывание миллиардов иголочек. И это несмотря на то, что руки мои в какой-то момент переместились на каменные плечи этого гиганта, возвышающегося надо мной, и вцепились в них мертвой хваткой, исключительно для удержания равновесия. «Не останавливайся!» «Что вы себе позволяете?» Возмущаюсь, с трудом оторвавшись от «самых классных», зачеркнуто, «наглых губ чудовища», шлепаю вдобавок со всей силы ладонью по его груди. «Ай, больно!» — трясу рукой. «У вас там что, бронежилет?» «Всего лишь мышцы. Увы, показать не могу. Слишком много посторонних глаз». Сзади кто-то хихикает. Наверное, эти четверо. Две девушки и два парня за соседним столиком. Услышали нас. А чудовище все равно. Стоит надо мной глыбой, все еще согнувшись, и ухмыляется. Ухмылка выходит кривой. Шрамы натягивают кожу на лице. И губы ползут не в улыбку, а в болезненную гримасу. Зато другая сторона лица симпатична и приветлива. Чудовище внимательно смотрит на гамму эмоций на моем лице, словно пытается прочитать, какое впечатление он на меня производит. Странно, но отторжения я не чувствую, и жалости тоже. Нахал. Единственное, что приходит на поплывший от поцелуя ум. Потрясающе. Я не слышу, не понимаю слов, только вижу, как этот наглец шевелит губами. Ресницы у него вблизи еще красивее. Густые, длинные, и радужка глаз цвета темного шоколада вокруг расширенных чернющих зрачков. Нос с едва заметной горбинкой, идеально выбритое лицо, глубокие шрамы. А вот эти самые наглые губы. Он дотрагивается до них кончиками пальцев. Это... сексуально и порождает совсем неприличные картинки. Что? Скидываю с себя морок, силой воли возвращая себя на планету Земля, в родной город, любимое кафе. Я говорю, мороженое у вас очень вкусное, надо себе такое же заказать. Сливочное, с шоколадной крошкой. Срывается с языка быстрее, чем я могу подумать. Отлично, я запомнил. Его пальцы скользят от губ по щеке, задевают рубцы. Взгляд становится жестче. Мужчина выпрямляется, разворачивается, отходит от меня. Я же растерянно наблюдаю, как он садится на свое место, потеряв ко мне интерес. С одной стороны, слава богу, что потерял. С другой — обидно. «Поматросил», — зачеркнуто. «Поцеловал и кинул». «Лена, Лена», — выговариваю сама себе, пытаясь привести себя в приближенный к обычному ритм сердца. «Ты же почти замужняя женщина, а обижаешься на чудовище, что он отстал от тебя». Чудовище, между прочим, складывает руки на груди, приготовившись к продолжению разговора с моей дочерью. А у меня под ребрами раздается бой колоколов на разные лады, словно сердце размножилось, и каждый кусочек зазвенел своей мелодией. «Помогло?» Изменившимся, с нотками льда голосом спрашивает чудовище у Маринки. «Не-а». Дочь внимательно разглядывает лицо мужчины, хмурит белёсые бровки. «Видишь, не работает твоя версия». Также хмурится сосед, поглядывая на широкий циферблат далеко не дешёвых часов на руке. «Есть ещё идея?» «О, нет». «Миллион!» — оживляется дочь. «Мужик, не слушай её, беги. У Маринки в запасе точно есть миллион, а то и парочка миллионов идей, которые на ком-то надо поэкспериментировать. А тут такой удачный экземпляр». «Жаль, прелестное дитя, на исполнение твоего миллиона у меня нет времени. Пора на работу». Оставив недоеденный обед, мужчина поднялся. «Приятно было пообщаться, барышни». Протягивает руку Марине, пожимает её пальчики. «Спасибо за десерт». Последнюю фразу чудовище бросил мне. Из его глаз исчезли те озорные искорки, что зажглись в самом начале общения с Мариной. Сейчас в них, кроме необъяснимой пустоты и разочарования, я ничего не увидела. Надеюсь, он на полном серьёзе не поверил пятилетке, что поцелуй сотрёт шрамы с его лица. Мужчина развернулся и направился к кассе. Только сейчас стало заметно, что он слегка прихрамывает. Расплатился за обед, и через несколько секунд колокольчик над дверью оповестил всех о том, что чудовище покинул кафе. Ну вот, испортили обед человеку. Будет теперь ходить голодный и злой. Нехорошо получилось. Дочь подбежала к окну, прилипнув к нему мордочкой, несколько минут смотрела на улицу, а потом разочарованно притопала на своё место и плюхнулась на стол. «Проводила?» «Угу!» Маришка взяла ложку и, подперев кулачком голову, начала ковыряться в воздушной разноцветной пенке, что осталось от растаявших шариков мороженого. Глядя на её потухшее личико, ругать и отчитывать своё чадо за неподобающее поведение с незнакомыми людьми мне расхотелось. Она сама расстроилась, что ничего не вышло, и у меня остался неприятный осадок от испорченного обеда незнакомому человеку. Сидим, молчим, гипнотизируем пиалы. Дети, взрослые, подростки группками. Все вокруг ходят, разговаривают, едят. Музыка негромко играет. Всё как всегда в кафе и ничего не напоминает о случившемся инциденте. Только у меня губы до сих пор горят. В голове кисель, да дочь в упадническом настроении. «Мам!» Марина поднимает на меня синие-синие грустные глазки. «Почему поцелуй не сработал?» «Не знаю, доча. Наверное, потому что мы не в сказке живём, а в реальном мире?» Она упрямо качает головой. «Не то, я говорю, не верит она». «Знаешь», — выдвигаю ещё одну версию, «когда-нибудь этого дяденьку полюбит хорошая девушка, и он для неё будет самым красивым мужчиной на свете, несмотря на все его шрамы. И ему не нужно будет превращение? Разве так бывает?» «Бывает, и очень часто». Маришка надолго задумалась. Талое мороженое стоит нетронутым. «Заказать тебе ещё порцию?» «Не», — машет головой из стороны в сторону, отчего косички подлетают и падают. «Не хочу». И продолжает смешивать ложечкой две разноцветные пенки растаявшего мороженого. «Пойдём домой». Невыносимо больше смотреть на страдальческое лицо малышки. «Пойдём», — вяло отзывается дочка, кладёт ложку и тихо выскальзывает из-за стола. Я тоже расплачиваюсь, и через минуту над нашими головами раздаётся тот же раздражающий переливчатый колокольчик. «Прогуляемся пешком?» — предлагая Маринке. «Мысленно строю маршрут, который может поднять нам, зачёркнуто, ей настроение». «Давай». Беру дочь за руку. Идём с ней к пешеходному переходу, чтобы перейти улицу. Шоркая сандалиями, грустная кнопка идёт позади меня. Тёплый ветерок играется под ногами с тополиным пухом. Скопление белых пушинок вдоль бордюра всегда приводит в восторг мою кроху. Она зовёт его летним снегом и хохочет, когда коварные пушинки залетают в нос, вызывая чих. Мы прошли уже несколько довольно-таки больших кучек пуха, а дочь молчит и вообще как будто ничего не замечает вокруг. «Мариш, смотри, сколько голубей. Хочешь, купим булку и покормим их?» «Не хочу». Что-то я не припомню, чтобы дочь могла так долго быть в упавшем настроении. Обычно ей 5 минут хватает переключиться на новое событие, открытие, выбрать другой предмет для идеи, снова стать привычной непоседой, а тут... Идёт, опустив голову и плечики, только косички с жёлто-зелёными резиночками на кончиках подпрыгивают в такт шагам. Жалко её. Стоим на светофоре, ждём зелёного человечка. Бодро зачитываю стишок. Жду, что Маришка присоединится. Если вспыхнет красный свет, значит, перехода нет. Если жёлтый, стой и жди. А зелёный свет — иди. Маришка молчит, только носом шмыгает. «Доченька, не плачь. А ты меня чем-нибудь заинтересуешь, чтобы я не плакала?» Бурчит, не поднимая головы. «Я даже знаю, что хочет дочь. Собаку не куплю, и кошку тоже. Максимум хомячка». Загорается зелёный свет. Переходим дорогу. Если дочь согласится на хомяка, то надо снова менять маршрут и топать в сторону зоомагазина. Но я надеюсь, что она хомяка не захочет. Её желание — собака. Причём неважно, какой породы. Лишь бы была. А куда нам в скромную двушку, где живут 3 человека, ещё и собака? Едва мы оказываемся на другой стороне от кафе, как слышим рядом шуршание шин и тихий звук мотора. Белая иномарочка с тонированными стёклами останавливается на обочине проезжей части. Дверь открывается, и из машины появляется знакомая широкоплечая фигура с зеркальными очками на глазах. «Девчонки, так что там насчёт миллиона идей? Обсудим по дороге. Прошу в карету», и распахивает заднюю дверь авто, приглашая нас внутрь.